царь живота нашего. Кличка такая у него была — царь, от фамилии Царьков. Ефрейтор Царьков должность имел старший повар. Коренастый, квадратный, гирей мышцу качал, разговорчивый, но где словом не возьмет, там кулак выставит. Маленький, но быстрый и крепкий. За базаристый нрав я к нему на кухню по первому, по курсантскому году, учась на сержанта, частенько попадал вне очереди. В прислуги, на черную работу поломойки и мусорщика, на что придется. Примелькался ему, говорить со мной стал. Вот смотри, обед начинается. Кто пошустрее, те в первую смену норовят. Проголодались, активные больше всех. А сержанты ваши, жратвы получают лимит. Больше, чем дали, не получат. Боятся на всех не рассчитаться. Первым кладут, руку задерживают, сгружают мало. Второй волне уже чуть больше, но все равно. А самый жор, жар и жир в бачке на дне для последних. Их командиры ляпают в миски без опаски. Они и сытее активных и послушных. Тоже и на любом нормативе. Сдаешь последним? До тебя принимающий устал держать устав. Жрать или ссать хочет. В три глаза не смотрит. И тебе воля и зачет. В машину последним полез. Весь обзор твой. И все у девок прохожих видно в вырезе. Вся наша жизнь по последним скроена. О том еще Христос древним людям говорил. А мне бабушка. Современный толкователь Христа, ефрейтор Ваня Царьков, готовил всем раздельно. Себе особо, офицерам отдельно, на казарменный народ по технологии, но со своим рационализаторством, что от корня рацио, до засыпки картошки и специй в кипящий котел свое белье и грязное ХБ, брюки и гимнастерку. Положит, бывало, прокипятит, а часы-то тикают, распорядок дня отщелкивают. Поэтому Ваня одежду свою из бака достанет и после нее выворку от своей одежды борщом заправит. И к обеду с готовкой уложится минута в минуту. Водка подвела. Кто-то из сверхсрочников за отстек мяса Ваню угостил. Он с веселых глаз один раз ХБ из бака вынуть забыл, так с супом и доварил до раздачи. Проверяющий пищу дежурный по части офицер в суп черпак опустил, миску подставил, пошарил в котле и Ванькины брюки выловил, а сам в суп тут же и блеванул бедный. Но не случился царю живота нашего страшный суд. До трибунала батя дело не довел, помня Ванькины золотые руки на своей домашней кухне перед праздниками, не говоря уж о консультациях жене и вкусноте офицерских блюд в казарме. Царя разжаловал в рядовые с отбытием наказания по месту службы. Утопил щуку за душегубство в родном ее омуте, а того проверяющего офицера повысил в должности за бдительность, которая ему окупилась прибавлением к зарплате. Все обошлось тихо, без ломки, по-христиански. А к ноябрьским Ване и лычку ефрейторскую вернули. Специалист и есть специалист.